Часть 5. Глава 32. Дэвид Хасселхофф. Утренний свет пробивался сквозь узкую прореху в облаках, и казалось, будто над морем высится белая колонна, которую Том Воллер называл «Господней свечой над фьордом». Дома у него на стенах висели подобные пейзажи. Он перешагнул пластиковую ленту, огораживавшую место происшествия. Люди, по их мнению, хорошо его знавшие, думали, что он по натуре такой человек, предпочитает перепрыгивать через препятствия, а не подлезать под него. Но они были бы правы лишь отчасти. Тому Воллеру не были известны люди, которые бы действительно хорошо его знали. И он полагал, что такое положение вещей не изменится и в дальнейшем. Он поднес цифровой фотоаппарат к полицейским солнцезащитным очкам со стеклами стального цвета. Таких очков у него дома хранилась целая дюжина, ответная услуга благодарного клиента, как и фотокамеры. Объектив выхватил яму на склоне и лежащее рядом с ней тело мужчины. На нем были черные брюки и рубашка, когда-то белая, а ныне ставшая коричневой от глины и песка. «Новая карточка для личной коллекции», — раздался голос Эбера. «Вот именно. Это нечто новое», — сказал Воллер, не поднимая глаз. «Мне нравятся убийцы, наделенные воображением. Личность установили?» «Арне Албу. 42 года. Женат, 3 детей. Похоже, имел финансовые затруднения. У него здесь загородный дом». «Кто-нибудь что-то видел или слышал?» «Ребята сейчас опрашивают соседей. Но ты же видишь, какая здесь глушь». «А постояльцы отеля?» — Воллер указал в сторону большого желтого деревянного здания в конце пляжа. «Сомневаюсь», — ответил Вебер. «Кому взбредет в голову жить здесь в это время года?» «Кто обнаружил труп?» «Аноним позвонил из телефона автомата в Моссе, в тамошний полицейский участок». «Думаешь, убийца?» «Вряд ли. Он сказал, что гулял вечером с собакой и увидел торчащие из воды ноги». «Разговор записали?» Вебер покачал головой. «Он не в службу экстренных вызовов звонил». «А что показал осмотр тела?» «Врачебного заключения еще нет, но, по-моему, его закопали заживо. Следов внешнего воздействия нет, но у него кровь шла носом и горлом, глазные сосуды полопались, значит, в мозгу скопилось большое количество крови. Кроме того, в гортане обнаружен песок, то есть он еще дышал, пока его закапывали». «Согласен. Еще что-то есть?» «Пес был привязан перед домом. Он там, наверху. Здоровенный мерзкий ротвейлер. Как ни странно, в прекрасной форме. Наружная дверь не заперта, следов борьбы в доме тоже не обнаружено». «Иными словами, они вошли, пригрозили ему оружием, привязали пса, вырыли яму и вежливо попросили его туда лечь». «Думаешь, убийца был не один?» «А ты как думаешь? Огромный ротвейлер, яма в 1,5 метра глубиной. По-моему, это однозначно, Вебер». Вебер помолчал. Он ничего не имел против сотрудничества с Воллером. Тот был сыскар редкого таланта, о чем свидетельствовали результаты его работы. Но это еще не значило, что он непременно был Веберу по душе. Впрочем, не по душе тоже, не то слово. Нет, тут что-то иное. Просто по прошествии какого-то времени у него возникало ощущение, как в игре «Найди 7 ошибок на картинке», когда не знаешь, в чем фишка, но чувствуешь, что-то тут не так. Вот именно что-то в нем было не так. Воллер присел на корточки рядом с трупом. Он знал, что Вебер его недолюбливает. Ну и отлично. Вебер уже много лет работал в криминалистической лаборатории и никогда и в мыслях не имел каким-либо образом повлиять на ход карьеры Воллера или вообще на его жизнь. Короче говоря, мнение Вебера о нем было ему совсем до лампочки. «Кто опознал?» «Тут приходили несколько местных», — ответил Вебер. «Владелец магазина его опознал. Мы связались с его женой и привезли ее сюда из Осло. Она подтвердила, что это Арне Албу». «А где она сейчас?» «В доме. С ней кто-нибудь говорил?» Вебер пожал плечами. «Я люблю быть в таких случаях первым», — заметил Воллер, наклонился вперед и сделал еще пару снимков трупа. «Дело расследует полиция Мосса, а нас просто вызвали на подмогу». «Правильно. «Мы же профессионалы», — сказал Воллер. «Надо бы этим крестьянам из Мосса вежливо все объяснить». «У нас несколько человек расследовали дела об убийстве», — раздался позади них голос. Воллер посмотрел вверх на улыбающегося человека в черной кожаной форменной куртке. На погонах с золотым обрезом у него красовалась одна звездочка. «Я не в обиде», — рассмеялся старший инспектор. «Меня зовут Пауль Сёрнсон. А ты будешь старший инспектор Воллер?» Воллер коротко кивнул и сделал вид, будто не заметил протянутой Сёрнсоном руки. Он не любил прикосновений незнакомых мужчин. Да и знакомых, впрочем, тоже. А вот с женщинами дело другое. Во всяком случае, когда он сам проявлял инициативу. А проявлял он ее часто. «Что, Сёрнсон, и такие дела раньше приходилось расследовать?» — спросил Воллер и отвел пальцем века пострадавшего, обнажив кроваво-красное глазное яблоко. «Это вам не удар ножом в людном месте или случайный выстрел по пьянке? Вы же поэтому нас и вызвали, не так ли?» «Да, похоже, у нас таких случаев не было», — согласился Сёрнсон. «Тогда предлагаю следующее. Ты с ребятами остаешься здесь и следи, чтобы посторонних не пускали за ограждение, а я пойду переговорю с женушкой трупа». Сёрнсон рассмеялся, будто Воллер отмочил классную шутку, но осекся, увидев, как тот поднял брови над стеклами полицейских очков. Том Воллер зашагал в сторону ограждения. Он медленно сосчитал до трех и крикнул: «И уберите патрульный автомобиль с разворота, Сёрнсон! Наши люди там пытаются найти следы машины убийцы. Заранее благодарен!» Он, не оборачиваясь, знал, что улыбка сползла с добродушного лица этого дефека Сёрнсона, и что место преступления теперь находится под контролем людей из полицейского управления Осло. «Фру Албу?» — спросил Воллер, войдя в гостиную. В городе ему предстоял многообещающий обед с одной девицей, и потому он решил не затягивать разговор. Вигди Салбу оторвала взгляд от фотоальбома, который листала. «Да». Воллеру нравилось то, что он видел перед собой. Ухоженная кожа, холеное тело, поза, выражавшая ее уверенность в себе, ну, прямо Дорта Скаппель, да еще в блузке с расстегнутой третьей пуговичкой. Ему нравилось и то, что он слышал. Мягкий голос необычайно подходил к тем особым словам, которые он так любил в устах своих женщин. Нравились ему и ее губы, которые, как он уже начал надеяться, когда-нибудь произнесут такие слова. «Старший инспектор Том Воллер», — представился он и сел напротив нее. «Я понимаю, какой шок вы пережили, и хотя это прозвучит банально и вряд ли поможет вам сейчас, но я все же хотел бы выразить сочувствие. Я сам недавно потерял близкого мне человека». Он выдержал паузу, пока она, наконец, не подняла глаза, и их взгляды встретились. Глаза у нее были затуманены, и Воллер сначала решил, что это от слез. И только когда Вигди Салбу заговорила, он понял, что она пьяна. «Сигареты не угостите, констебль?» «Называйте меня Том. Я не курю, к сожалению». «Сколько мне еще здесь мается, Том?» «Я постараюсь, чтобы вы уехали отсюда как можно скорее. Просто мне надо задать вам пару вопросов. Договорились?» «Договорились». «Ну и прекрасно. Как, по-вашему, кто-нибудь мог желать смерти вашему мужу?» Вигди Салбу подперла подбородок рукой и поглядела в окно. «А где же другой констебль?» «Простите, не понял». «Разве он не должен был приехать?» «Какой констебль, фру Албу?» «Харри. Ведь он ведет это дело, разве не так?» Столь быстрая по сравнению с его однокашниками карьера Тома Воллера объяснялась прежде всего его умением действовать так, чтобы никто, в том числе и адвокаты в суде, не имели оснований сомневаться в достоверности собранных им улик. Другая же причина заключалась в чувствительности волос у него на затылке. Бывало, конечно, что они не реагировали, когда нужно, но такого, чтобы они реагировали без повода, никогда не случалось. А тут они отреагировали. «Вы имеете в виду Харри Холли, фру Албу?» «Можете остановиться здесь». Больше всего Тому Воллеру нравился ее голос. Он подъехал к тротуару, нагнулся над рулем и стал разглядывать розовую виллу, венчавшую собой вершину холма. В лучах послеполуденного солнца в саду угадывалось какое-то животное. — Очень любезно с вашей стороны, — сказала Вигди Салбу. — Спасибо, что освободили меня от этого Сёрнсена, да еще и до дома подбросили. Воллер улыбнулся теплой улыбкой. Он знал, что улыбка получилась именно теплой. Многие говорили ему, что он похож на Дэвида Хассельхоффа в «Спасателях Малибу», что у него такой же подбородок, такая же фигура и такая же улыбка. Он видел спасателей и понимал, о чем идет речь. — Да нет, это мне следует вас благодарить, — сказал он, — и не погрешил против истины. За время пути от Лар-Коллина он узнал много интересного. Например, что Харри Холли пытался доказать причастность ее мужа к убийству Анны Бетсон, которая, если память ему не изменяет, некоторое время назад сама наложила на себя руки в квартире на Сорген-фрегате. Дело было тогда возбуждено и закрыто. Том Воллер сам констатировал самоубийство и написал заключение. Так чего это Толу Холли теперь рыщет? Пытается отомстить заклятому недругу? Неужели Холли рассчитывает скомпрометировать его, Тома Воллера, доказав, что Анну Бетсон убили? Что угодно могло взбрести в голову этому полоумному алкашу, но Воллер не понимал, зачем Холли с такой энергией взялся за расследование, которое в худшем случае докажет, что Воллер сделал поспешный вывод. Мысль о том, что Харри двигало простое желание раскрыть преступление, он отбросил сразу же. Только в кино детективы так бездарно тратят свое свободное время. Но раз тот, кого Харри подозревал, убит, появилась возможность подумать и о других ответах. Воллер не знал, каких именно, но раз волосы у него на затылке ясно дали понять, что дело это связано с Харри Холли, в его интересах найти эти ответы. И когда Вигди Салбу пригласила Тома Воллера на чашечку кофе, он сразу же согласился. Конечно, его возбуждала мысль об интрижке с новоиспеченной вдовой, но главное — предоставился шанс оторваться от соперника, который дышал ему в затылок вот уже сколько там? 8 месяцев. Да, 8 месяцев минуло с тех пор, как из-за очередной глупости Сверры Ульсона Эллен Йельтон разоблачила Тома Воллера как главного организатора группы, занимавшейся доставкой контрабандного оружия в Осло. Приказав Ульсону убрать ее, чтобы помешать ей придать дело огласке, он отдавал себе отчет, что Холли не успокоится, пока не найдет ее убийцу. Поэтому он и позаботился о том, чтобы самому оказаться на месте преступления и застрелить подозреваемого в убийстве с целью самообороны при задержании. Никаких улик против него самого не было, и все же временами у него возникало неприятное ощущение, что Холли напал на след, и что он, может быть, очень опасен. «В доме стало так пусто, когда все разъехались», — сказала Вигди Салбу, отпирая входную дверь. — И как долго вы уже, как бы это, живете одна? — спросил Воллер, поднимаясь вслед за ней в гостиную. Ему все так же нравилось то, что он видел перед собой. — Дети у моих родителей в Нордбю. Я хотела, чтобы они побыли там, пока все не уляжется. Она вздохнула и села в одно из двух глубоких кресел. — Мне надо выпить. А потом позвоните им. Том Воллер стоял и смотрел на нее. Своими последними словами она все испортила, и возникшее было легкое возбуждение пропало. Да и выглядела она теперь старше, возможно, потому что начала трезветь. Опьянение сглаживало ее морщинки и смягчало линию рта, который теперь затвердел и стал похож на красноватую щель. «Присаживайтесь, Том, сейчас я кофе сварю». Он плюхнулся на диван, а она вышла на кухню. Он раздвинул ноги и увидел бледное пятно от месячных, такое же, как на диване у него дома. Воспоминание вызвало у него улыбку. Воспоминание о Беате Лен, о милой невинной Беате Лен, которая сидела напротив него за столиком в кафе и глотала каждое его слово, точно сахарную крошку в кофе-латте, напитки для маленьких девочек. По-моему, самое главное — стремиться всегда быть самим собой. Самое главное в отношениях между людьми — это честность. Ты не согласна? С молодыми девушками порой трудно угадать, с каким пафосом произносить подобные банальности. Но в случае с Беатой Лен он попал в десятку. И она послушно последовала за ним к нему домой, где он сварганил напиток, вовсе не похожий на девичий. Воллер невольно рассмеялся. Даже на следующий день Беата Лен думала, что сломалась из-за усталости и непривычно крепкого для нее напитка. А на самом деле все решала верная дозировка. Но самое комичное случилось утром, когда он вошел в гостиную и застал ее с мокрой тряпкой перед диваном, на котором он предыдущим вечером сделал ее в первый раз, прежде чем она лишилась остатков воли и началась настоящая забава. «Извини», — еле выдавила она из себя, едва ли не сквозь слезы. «Мне так неловко. Я думала, у меня эти дела только на следующей неделе начнутся». — Да ничего, — ответил он и потрепал ее по щеке. — Тем более ты же сейчас смоешь эту дрянь. И поспешил на кухню. Там он открутил на полную мощность кран и несколько раз хлопнул дверцей холодильника, чтобы заглушить свой хохот, пока Беата Лен смывал из дивана пятно, оставленное Линдой. Или, может быть, Карен? Вигдис крикнула из кухни. «Вам с молоком, Том?» Голос ее прозвучал тяжело и с нажимом, как это принято у жителей западных районов Осло. И к тому же он узнал все, что требовалось. «Я тут вспомнил, что у меня встреча в городе», — сказал он, и, обернувшись, увидел ее в дверях с двумя чашками кофе в руках и огромными удивленными глазами. Как будто он съездил ей по физиономии. Воллер немножко подумал. «Кроме того, вам надо побыть одной», — сказал он и поднялся. «Я вас понимаю, ведь я говорил, что недавно сам лишился друга». «Сочувствую», — произнесла она потерянно. «Я даже не спросила, о ком идет речь». «Ее звали Эллен, моя коллега. Она была мне очень дорога». Том Воллер слегка наклонил голову и поглядел на Вигдис, которая в ответ неуверенно улыбнулась. — О чем вы думаете? — спросила она. — Может, как-нибудь заскочу посмотреть, как вы тут поживаете. Губы его расплылись в еще более теплые, чем прежде, улыбки. Настоящие улыбки Дэвида Хассельхоффа. И он подумал, какой хаос наступил бы в мире, если бы люди могли читать мысли друг друга.